Распятым на глебе за тебя страдать и тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Почему же в сердце для Христа нет места? Почему же не поймет оно его любви? Грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе, за тебя страдать и тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Он так любит всех нас, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя. Распятым на древе за тебя страдать и тебе отдать всю славу и любовь свою навсегда вернуть в небесную страну. Он родился, чтобы грех твой на себя принять, чтобы быть распятым на древе за тебя страдать.